Эпилог. Пыль оседала над полуразрушенным Сатаром. Золотой город напоминал сломанную драгоценность. Но это ничего, скоро сюда придут строители-ювелиры, и родина императрицы засияет с новым блеском. Но не это сейчас терзало душу Лары. Она все же сумела переубедить капитана и заставила его направить кортеж в Сатар. Когда они въехали в город, по развалинам уже ползали люди из тайной канцелярии. Они искали то же, что и Лара, тело графа Гвиери. Слезы на щеках императрицы уже успели высохнуть, оставив на макияже заметные следы. Но ей едва ли не впервые в жизни было плевать на собственную внешность. За последние 20 минут она прокрутила в голове все те месяцы, что была знакома с Ваном Гвиери, и поняла, что совершенно не знает этого человека. Она не верила в его сказки, и вот в центре Сатара сошлись два демона. Она считала его легкомысленным и поверхностным, но при этом люди, хоть как-то имевшие отношение к графу, менялись на глазах. Ярким примером был бритер из провинции. Ходили слухи, что после скандала и несостоявшейся дуэли имел место жесткий разговор между графом и бритером. После него молодой и горячий южанин не стал искать мести, а наоборот, устроил неприятности взбалмошной маркизе. В результате несколько смертельных дуэлей и полное отсутствие поклонников у виновницы ссоры бритера с графом. Что уж говорить о близком окружении Вана. Племянница графа плохо сжилась с придворными фрейлинами, но при этом застенчивая девушка ввела всех в ступор, когда в саду императорского замка на императрицу прыгнул одурманенный каким-то наркотиком садовник. Этот странный танец с веером Лара уже видела в исполнении Хтарки. Разница в движениях была, зато результат оказался одинаковым, оперенная смерть в глазу несостоявшегося убийцы. Все эти кусочки мозаики создавали общую картину очень неординарного человека. А как, скажите, отнестись к тому, что вся верхушка империи, без сомнения преданная императрице, пыталась ей перечить только потому, что об этом попросил граф Гвиери? И последнее, но самое важное для любой женщины, вся ярость и негодование растаяли, едва Ван бросил на нее тот прощальный взгляд. Так смотрит тот, кто готов отдать жизнь за любимую, как бы она к нему ни относилась. Очередной спазм перехватил горло Лары, и, казалось бы, уже закончившиеся в организме слезы вновь потекли по щекам. Странная активность бойцов тайной канцелярии привлекла внимание капитана. Фискалы образовали защитный периметр вокруг полуразрушенного здания, оставив внутри только понуро опустившего голову вороного коня, который выглядел самым несчастным существом в этом мире. Когда эскорт императрицы подъехал ближе, трое воинов в черной чешуйчатой броне как раз выносили на дорогу тело в черном же доспехе. Это были люди, имеющие мрачную славу ящеров. Телохранители повелительницы огромного государства не рискнули подходить к ним ближе, но Лару это не остановило. «Ван!» — она рухнула на колени рядом с телом. Ни глухой шлем, ни стандартная броня не могли обмануть влюбленную женщину. «Позовите целителя!» — придворный целитель словно ждал этой команды. Двое из троицы черных бойцов помогли магу снять броню с графа, а вот третий ящер повел себя очень странно. Он просто сел на землю, всем своим видом напоминая беспомощного ребенка. Пока маг водил руками над телом Вана, Лара даже боялась дышать. Под руками целителя тело графа неожиданно вздрогнуло, и он открыл глаза. «Ван!» — Лара наклонилась над любимым. «Ван!» «Когда ты грустишь, твои глаза похожи на осеннее небо», — прошептал он, и тут его тело задергалось в судороге, а затем обмякло. Мир затуманился в глазах императрицы, что-то внутри оборвалось. Ей казалось, что она наконец-то поняла какую-то очень важную для нее тайну, но как только взгляд зацепился за лицо целителя, все мысли вылетели из головы. «Что?» «Увы, ваше величество». «Он мертв», — прошептала Лара. «Пока нет, но скоро». Сидевший на дороге ящер стянул шлем. Под ним оказалось усталое лицо человека, мало похожего на воина. Вдруг черты лица человека в броне исказились, и он заплакал. Эти слезы словно придали Ларе сил. «Вы же маг, сделайте что-нибудь!» Увидев, что целитель напрягся после ее слов, императрица взбесилась. «Да бросьте свои тайны, это всем известно!» «Увы, ваше величество», — вздохнул целитель. «Ни я, ни кто-либо из моих братьев ничего не сможем сделать. Сейчас в теле графа живет заклинание «убийца». И справиться с ним могли бы разве что древние маги». «Что?» — вдруг вскочил на ноги плакавший ящер. На несколько секунд он застыл, а его глаза потеряли осмысленный вид. «Точно, вот я идиот!» Непохожий на воина человек быстро забежал в здание и через секунду вернулся оттуда, с натугой неся в руках странный прозрачный камень. Он уронил камень возле тела и начал горстями счищать с него какую-то отвратительную слизь. Глаза императрицы расширились от удивления, когда она увидела, что этот явно сошедший с ума человек начал заталкивать желеобразную массу в рот Вана. «Глотай, сволочь, глотай!» Лара растерянно оглянулась на своих телохранителей. Они сделали шаг вперед, но остановились, увидев направленное на них странное оружие, состоящее из множества трубок. От ящеров веяло таким бешенством, что императрица стала жутко. «Ты, сошедший с ума человек, прекратил свои безнадежные попытки и ткнул пальцем в целителя. Сделай так, чтобы он глотнул!» «Это бессмысленно, вы не понимаете». Внезапно степенный врачеватель замолк, почувствовав, что в его голову уперлись все шесть стволов странного оружия. «Делай то, что сказали, иначе у тебя появится шесть лишних дырок в голове». Карон Таре, первый кормящийся прайда черного клыка, отдыхал после вечерней трапезы. Внезапно его покой был нарушен. В пещеру, нарушая все правила приличия, влетел его младший. Правитель всех Дари северной части темного леса недовольно поморщился. «Похоже, я поспешил дать ему имя», — подумал он, жестом позволяя младшему говорить. «Старший, я принес прекрасную весть», — с восторгом заявил младший. «К нам вернулся господин». «Что?» — вскрикнул Карон Таре. В отличие от юного Дари, старший вместо восторга почувствовал леденящий душу страх. Он-то знал, что на самом деле представляют собой господа и чем грозит их возвращение. Он не был бы первым кормящимся, если бы не владел собой. Карон Таре быстро успокоился. «Говори все!» По маловразумительному рассказу младшего, первый кормящийся понял, что три прохода ночного светила назад в одной из бухт, поросшего темным лесом побережья, появился корабль людей. С него сошли несколько человек в черной броне и два волка. Береговая охрана не посмела напасть, потому что узнала в волках жутких вардараков, цепных зверей господ. Храбрейшие воины Дари трусливо сидели на деревьях и смотрели, как один из пришельцев, почему-то сильно хромавший, сбросил в глубокое ущелье какой-то предмет. Затем этот человек приколол кинжалом к дереву небольшую записку. После этого люди вернулись на корабль. А еще через один проход ночного светила маги Дари почувствовали пробуждение господина. Два полных цикла сотни магов и десятки тысяч воинов пытались совладать с обезумевшим господином. Единственное, что им удалось, перенаправить древнего демона в сторону человеческих королевств, заплатив за это третью лучших жителей темного леса. И все это время хранители традиций пытались понять смысл оставленного человеком послания, в надежде получить хоть какие-то ответы. Но никто так и не смог понять, что может значить надпись «Подавитесь, твари». За два месяца демон разворотил половину темного леса, но как только вышел к границе вольных королевств, ему неожиданно стало плохо, и разросшаяся до неприличных размеров туша взорвалась черно-красными ошметками. Увы, на этом запасы поводков закончились, да и демон с ними. Больше в эти игры я не играю. И вообще что-то не особо тянет на приключения, хоть сия чаша вряд ли минует меня. Профессор назойливо вгрызается мне в череп, требуя двинуть легионы в Морхскую саванну, дабы изучить заброшенные города. Имперский совет стучит в ту же черепушку, пытаясь направить вышеупомянутые легионы в темный лес. Все как-то вдруг поверили в дарийскую угрозу. Вторично забеременевшая Лара, наслушавшись кровожадных придворных, послала их далеко, и они пошли ко мне. В общем, скучать в этом мире мне не придется. Возможно, я даже опишу свои новые приключения в мемуарах, а возможно, это сделает кто-то другой. Жизнь покажет.